Глава шестая. Под корнями дерева, в глубине тесноватой пещерки, лежал пласт слежавшейся сухой травы. Здесь оказалось тепло, тихо. Здесь Роману снились странные сны. Есть хотелось лишь днем, а ночью в своих снах он был сыт. Он старался больше спать, чтобы быстрее прошли 7 дней невыносимого ожидания. На 3-й день чувство голода исчезло совершенно. Появились необычная легкость во всем теле и ясность мысли. Но нужно было выходить из пещеры, умываться. Вода в ключах, вытекавших с противоположной от пещеры стороны дерева, прохладная, почти ледяная, казалась ему самым вкусным напитком в мире. Он смаковал свои глотки так, словно совершал некое священнодействие. Возможно, так оно и было. Покончив с этим, шел к озеру. Озера – это глаз земли. В них иногда отражается будущее. Правда, здесь это бывало лишь ночью. Ночами Роман спал. Он спал и большую часть дня. Им овладела необычайная сонливость, а мир за пределами пещеры способствовал этому. Он притих, затаился. Не было слышно ни ветра, ни шагов зверей, ни голосов птиц. Природа словно ждала чего-то. Подойдя к озеру, он всегда ощущал токи энергии, идущие от воды к дереву. Он купался в их невидимых лучах. Они пропитывали каждую клеточку его существа с необычайной силой. Когда настала последняя 6-я ночь, ему приснился вещий сон. В обычных снах человек никогда не осознает, что он спит. Но в этом сне у Романа появилась удивительная ясность памяти, позволявшая ему связывать многие события своей жизни и, основываясь на этом, в какой-то мере управлять самим сном. Правда, это он понял не сразу. Впереди простиралась степь, и лишь у самого горизонта смутно угадывалось некое странное сооружение, похожее на пирамиду, сложенную из разноцветных шаров. На самой вершине поблескивал в лучах солнца небольшой металлический шар. Взглянув на него, Роман ощутил знакомую боль в голове и одновременно гнев. Руки его лихорадочно шарили по поясу в поисках оружия и нащупали то, что ему было нужно – рукоятку меча. Он обнажил меч и услышал странное шипение. Лезвие не было сделано из обычной стали. Вместо нее сверкал зеленый кристалл, испускавший испепеляющий свет. Там, куда падали лучи этого света, камни начинали разрушаться, превращаясь в пыль. Роман, осознав страшную силу своего оружия, спрятал его в ножны и подошел к пирамиде. Она стала как будто меньше. Из верхнего металлического шара доносился шелест и шорох, похожий на шум насекомых. Роман оттолкнулся от земли носком ботинка и легко взмыл вверх. Тело оказалось таким легким, каким он пожелал его увидеть. Тяготение более не властвовало над ним. Он лишь слегка касался поверхности шаров. И этих легких толчков было достаточно, чтобы через несколько секунд оказаться рядом с остальным шаром. Он снова ощутил резкую боль в голове, словно прозвучало. «Я здесь. Я жду. Я тот самый, кто мучил тебя столько лет». Из глубин шара донеслись до него теперь уже легко различимые голоса. Он совершенно выходит из-под контроля. Кто-то другой, судя по голосу, хрипловатый и маленький, испуганно спросил. «Это опасно?» «Не понимаю, в чем дело?» — ответил первый голос, большой и мрачный. «Раньше никогда такого не было. Я совсем не могу к нему пробиться. Какая-то непреодолимая защита. Ни одно живое существо в известных нам мирах не способно создать такую защиту». «Что же тогда? Что же там такое?» «Похоже, его прикрывают силы древней планеты». «Она всегда подчинялась нам». «Она не подчинялась. Ты не понимаешь. Эту планету невозможно подчинить даже нам. Какое-то время мы сотрудничали, но теперь что-то изменилось. В этом главная опасность». «Что же нам делать?» «Вся надежда на летунгов. Землянина необходимо уничтожить до того, как он поймет, что находится в узловой точке времени, и от его действий зависит путь, по которому пойдет развитие его цивилизации. Сейчас с ним еще можно справиться». Чем позже, тем труднее это будет сделать. Свяжись с ним. Пробуй снова и снова. Я помогу тебе, если...